Глава третья. Джорджу казалось, что в кухне у Эрика страшный беспорядок. Войдя в комнату, он понял, что кухня — это еще цветочки. На полу высились бесчисленные стопки книг. Некоторые из этих шатких башен едва не доставали до потолка. Фредди протиснулся в центр комнаты, попытался повернуться, и вокруг него закружил вихрь из блокнотов, журналов, растрепанных книжек в мягких обложках, тяжелых фолиантов в кожаных переплетах. «Держи его!» — завопил Эрик, пытаясь развернуть резвящегося кабанчика в сторону кухни. «Сейчас!» — крикнул в ответ Джордж и ойкнул. На голову ему упала книга в яркой суперобложке. «Скорей!» — торопил Эрик. «Надо увести его отсюда!» Одним гигантским прыжком он перелетел в центр комнаты, приземлился точнёхонько на спину Фредди и крепко ухватил его за уши. Дергая за них, как за поводья, он придал свинье нужное направление и по-ковбойски прогорцевал на этом брыкающемся мустанге обратно в кухню. Джордж, оставшись в одиночестве, изумленно озирался по сторонам. Ему никогда не доводилось бывать в подобном месте. Здесь царил чудесный, восхитительный беспорядок. Листы бумаги, поднятые в воздух неугомонным Фредди, теперь плавно опускались на пол, и было полным-полно любопытнейших предметов. Едва ли не всю стену занимала гигантская доска, испещренная надписями. Помимо непонятных значков и закорючек, нарисованных цветными мелками, там был еще какой-то длинный текст, но Джордж не стал его читать, потому что вокруг было слишком много интересного. В углу неторопливо тикали старинные напольные часы. Каждое движение маятника сопровождалось мелодичным звоном серебряных шариков, подвешенных на тончайшие нити. На деревянной треноге покоилась длинная медная подзорная труба, направленная в окно. Она тоже явно была старинной, такая красивая, что Джордж не удержался и потрогал медный бок. На ощупь металл оказался приятным, одновременно прохладным и нежным. Появился запыхавшийся Эрик. Волосы дыбом, рубаха выбилась наружу, очки перекошены. С победной улыбкой он показал книгу, которую поймал, пока горцевал верхом на Фредди. «Представляешь, Джордж! Я уж и надеяться перестал. Думал, она навсегда пропала. Где я только не искал, все без толку. А твой поросенок раз и нашел. Ну, не молодец ли он после этого?» Джордж так и застыл, с открытым ртом, держась за медную трубу. Он как раз готовился извиняться за все, что натворил его любимец, но Эрик, похоже, и не думал его ругать, он даже не сердился. Никогда прежде Джордж не встречал такого человека. Что бы ни происходило в его доме, он оставался невозмутимым и приветливым. Все это было очень удивительно. «Так что спасибо тебе огромное за помощь», — заключил Эрик, водружая найденную книгу на вершину одной из книжных башен. «За помощь?» — Джордж не верил своим ушам. «Конечно», — энергично подтвердил Эрик. «А в благодарность я хочу еще что-нибудь рассказать тебе о науке, раз ты ею так интересуешься. С чего начнем? О чем тебе хотелось бы узнать?» В голове у Джорджа роилось столько вопросов, что он совсем растерялся и неожиданно для самого себя ткнул пальцем в металлическую трубу. «Что это такое?» «Молодчина!» — просиял Эрик. «Прекрасный вопрос!» «Это мой телескоп. Очень старый. 400 лет назад он принадлежал человеку по имени Галилео Галилей. Он жил в Италии и больше всего на свете любил смотреть на звездное небо. В то время люди думали, что все планеты в нашей Солнечной системе и даже само Солнце обращаются вокруг Земли. «А вот и неправильно!» Джордж сощурил один глаз, а другим приник к древнему телескопу. «На самом деле Земля обращается вокруг Солнца, я точно знаю». «Да, ты это точно знаешь, потому что одна из задач науки — накопление знаний посредством опыта. Факт вращения Земли тебе потому и известен, что сотни лет назад его открыл Галилей. Глядя в свой телескоп, он обнаружил, что Земля и все остальные планеты Солнечной системы обращаются вокруг Солнца по своим орбитам. «Ну, что ты там видишь?» «Луну вижу», — сказал Джордж, глядя в телескоп. Труба глядела сквозь окно в вечернее небо. Она как будто бы улыбается. «Это не улыбка, а скорее шрам. У Луны много шрамов. Это следы от метеоритов. В эту подзорную трубу телескоп Галилея видно не так уж много. А вот если отправиться в обсерваторию и посмотреть в настоящий большой телескоп, то увидишь звезды, до которых миллиарды и миллиарды километров. Они так далеко, что когда их свет доходит до нашей планеты, сама звезда уже может быть мертва». «Звезды что, умирают? Честно?» — спросил Джордж. «Да», — ответил Эрик. «Но сначала я покажу тебе, как рождается звезда, а уж потом, как она умирает. Подожди-ка минутку, Джордж. Сейчас мы все устроим. Тебе понравится». Наш спутник — Луна. Спутник — объект, который обращается вокруг планеты, как наша Земля обращается вокруг Солнца. Спутники бывают естественные и искусственные, созданные человеком. У Земли один естественный спутник — Луна. Среднее расстояние от Земли до Луны — 384 399 километров. Диаметр Луны — 3474 километра, то есть 27,3% диаметра Земли. Площадь поверхности Луны — 0,74 площади поверхности Земли. Объем Луны — 0,2 объема Земли. Масса Луны — 0,123 массы Земли. Сила тяжести на экваторе Луны — 16,54% силы тяжести на экваторе Земли. На Земле сила притяжения Луны заметнее всего в океанских приливах. Море на стороне Земли, обращенное к Луне, притягивается к ней и из-за этого вздувается, а море с другой стороны Земли, дальше от Луны, и притягивается к ней слабее, чем сама Земля. Поэтому и на той стороне Земли море тоже вздувается. Хотя притяжение Солнца намного сильнее притяжения Луны, Солнце влияет на приливы примерно вдвое слабее, чем Луна, потому что она находится гораздо дальше. Дважды в месяц, когда Луна, Земля и Солнце располагаются примерно на одной прямой, силы действия Луны и Солнца складываются, и высота прилива возрастает. На Луне нет атмосферы, поэтому небо там темное даже днем. Примерно с тех пор, как на Земле зародилась жизнь, на Луне не было ни землетрясений, ни извержений вулканов. так что во все времена все обитатели Земли видели один и тот же лунный рельеф. Луна всегда повернута к Земле одной и той же стороной. Первые снимки обратной стороны Луны были сделаны космическим аппаратом «Луна-3» в 1959 году. Луна совершает полный оборот вокруг Земли за 27,3 дня. Через каждые 29,5 дня мы видим одну и ту же фазу Луны. Свет и звезды. Все в нашей Вселенной преодолевает расстояние за определенное время, даже свет. В космосе свет всегда перемещается с максимально возможной скоростью — 300 тысяч километров в секунду. Эта скорость называется скоростью света. Свет преодолевает расстояние от Земли до Луны примерно за 1,3 секунды. Солнце находится намного дальше от нас, чем Луна. Солнечный свет достигает Земли приблизительно за 8,5 минут. Остальные звезды гораздо дальше от Земли, чем Солнце. Звезда, самая ближняя к нам после Солнца, носит название Проксима Кентавра. Латинское название созвездия Центаурус переводят на русский как Кентавр или Центавр. В наши дни чаще употребляется Кентавр, поскольку также называют мифическое существо, с легендой о котором связано и это созвездие. Ее свет достигает Земли за 4,22 года. Все прочие звезды находятся еще дальше. Свет почти всех звезд, которые мы видим в ночном небе, летел к нам сотни, тысячи и даже десятки тысяч лет. Многие звезды, хотя мы их и видим, возможно, уже перестали существовать, но мы об этом не знаем, потому что свет от их взрыва до нас еще не дошел. Расстояния в космическом пространстве измеряются световыми годами. Световой год — расстояние, которое свет проходит за год. Один световой год равен примерно 9500 миллиардам километров. Проксима Кентавра — ближайшая к Земле звезда после Солнца.